Глава 73. Кэмерон. Три дня спустя. Я бросил маленький мячик в стену и с легкостью поймал его, когда он отскочил обратно. Залы совета были пусты. Свет заходящего солнца отражался от полированного каменного пола. «Где Неверра?» Логан вздохнул и перевернул еще одну страницу. «Помогает Имаджин переписывать дневник Элианны». «Мне скучно», — Логан нахмурился. «Тебе не будет скучно, если ты решишь мне помочь». Раккарем сказал, что в книгах ничего нет. Я снова бросил мяч в стену. Наряду с еще одним зашифрованным посланием. Я бросил мячик на стол и ткнул пальцем в одну из книг. «Мы уже все это прочитали. В книгах нет ничего про Еджидин. И никто из нас не знает, почему. Возможно, что-то прояснится, когда Имми расшифрует записи. Так ты пойдешь со мной или нет?» Логан закрыл книгу и наклонился вперед. «Ты зовешь меня, потому что Ксавье тебя игнорирует?» Я нахмурился. «Ксавье меня избегал, и я не знал, почему. Каждый раз, когда я пытался пошутить или поговорить с ним, он отнекивался и уходил». «Отлично», — сказал я. «Тогда я сам пойду и проверю Самкиэля». «Самкиэля?» «Да, прошло уже три дня. Думаю, что к Дианне вернулись силы, и она хладнокровно его убила». Логан раздраженно вздохнул. «Он не умер. Все миры бы открылись, и мы бы тоже погибли». «Уголки моих губ опустились. Ты думаешь?» Логан пожал плечами. «Уверен». «Хорошо. Тогда он, вероятно, близок к смерти». «Нет, ты просто любопытный». Я пожал плечами. «Может быть. Но ведь он ни разу не объявился. Ты ни капельки не беспокоишься?» Логан прищурился. Мои слова попали в цель. Я помахал рукой, отвернулся и направился к двери. «Подожди!» — крикнул Логан. Я не замедлил шаг, но услышал тяжелые шаги за своей спиной. Логан практически побежал. Мы приземлились возле дворца. Ни в одном из окон не горел свет. Я поспешил к входной двери. «Сомневаюсь, что что-то не так», — сказал Логан, идя за мной по пятам. «Пф, обычно Самкиэль ведет себя как обеспокоенная наседка. Он даже не проверил, не спалил ли я совет. По-моему, это веский повод начать беспокоиться». Логан пожал плечами. «Верно». Мы вошли в просторную прихожую, и я тихо свистнул. Самкиэль действительно постарался с ремонтом. «Он построил ей целый замок», — сказал я. «Ага, он ее любит». Я остановился, и Логан почти в меня врезался. «Он ей это сказал?» Логан пожал плечами и нахмурился, отступив в сторону. «Не думаю. Он даже самому себе этого сказать не может». «Я так и думал». Я покачал головой, засунув руки в карманы. «Парень бегает от чувств, как от огня, с тех пор, как умерла его мама. Как и она после смерти сестры». «Согласен. Думаю, в их случае это действительно непросто. Они оба многое потеряли. Вероятно, для них слово «любовь» ассоциируется исключительно со смертью и болью. Сам подумай. Кому они говорили о любви в последний раз? Самкиэль? Своим матери и отцу, а Дианна — своей сестре. Я поморщился. «Да, это верно. Что произошло на днях?» «О чем ты?» — искренне удивился я. «Ой, брось! Мы же не будем притворяться, что ничего не происходит». Я прислонился к стене и скрестил руки на груди. «Честно говоря, я не понимаю, о чем ты говоришь». «Элианна, серьезно? Из всех?» Мои губы изогнулись в медленной улыбке. «Ой, неужели? Будешь меня судить? Не забывай, что ты тоже не был святым до того, как в твою жизнь вошла великолепная Неверра». «Дело не в этом. Речь о Ксавье». Я вскинул руки вверх. «Ты только что сказал, что это касается Элианны». «Я видел его лицо и знаю, что в последнее время нам всем нелегко. Но, думаю, Дианна встряхнула не только Ануну». Моя улыбка исчезла. Я отвернулся и молча пошел на кухню. Что бы ни собирался сказать Логан, его слова застыли на языке. Мы оба замерли в дверном проеме. Холодильник был приоткрыт, излучая тусклый свет. На столе возвышалась гора пустых контейнеров. Я шагнул вперед. Крошки и мусор захрустели под моим ботинком. «Какого черта?» Логан обошел меня и направился в гостиную. Я последовал за ним, с изумлением глядя на этот беспорядок. Мебель лежала опрокинутой. Стол валялся на боку. По краям столешницы отсутствовали целые куски дерева. На полу были разбросаны разорванные диванные подушки. Перья летали в воздухе. «Думаешь, дикое животное ворвалось в дом и убило их обоих?» Логан усмехнулся и указал наверх. Мой взгляд последовал за его рукой, и я увидел что-то похожее на кружевное нижнее белье, свисающее с одной из люстр. «Если под дикими животными ты имеешь в виду Самкиэля и Дианну, то да, они не разрушили город, но они определенно попытались разрушить замок». Мы с Логаном рассмеялись. Я повернулся и попятился, открыв рот. Перед нами возвышался Самкиэль. «Что вы здесь делаете?» Его голос напомнил мне о битве при Хазлуне, когда он одной рукой оторвал голову вражескому королю. Он сделал шаг вперед. Лунный свет озарил его фигуру, и я понял, что Самкиэль совершенно... полностью голый. «Святые боги! Чувак! Спрячь это оружие массового поражения!» В темноте его глаза горели, как два серебряных фонаря. Сияние потускнело, когда он понял, что угрозы нет. Должно быть, он услышал нас и подумал, что мы злоумышленники. Его первым порывом было защититься, и он даже не удосужился одеться. Логан усмехнулся. «Мы просто беспокоились. Извини, что потревожили». Синяки покрывали шею и плечи Самкиэля. Следы укусов украшали массивные мышцы его груди. «Она точит об тебя зубы», — рассмеялся я. «Почему?» Его голос прозвучал немного грубее, чем обычно. «Не знаю. Это ты мне расскажи». Самкиэль одарил меня ледяным взглядом, который мгновенно заставил меня замолчать. Я понял, что он отвечал на вопрос Логана. «Прошло 3 дня. Кэмерон подумал, что ты уже мертв, и хотел тебя проверить. Я пошел с ним». Его лицо вытянулось. 3 дня? «Ага. Я проиграл пари. Не думал, что ты уйдешь больше, чем на день». «Мы просто волновались», — вмешался Логан. «На нашем фронте ничего не изменилось. Мы продолжаем рыться в книгах». Самкиэль кивнул. Я положил ладонь на один из синяков на его плече. «Смею предположить, что к Дианне вернулись силы», — сказал я. Самкиэль отбросил мою руку и нахмурился. «Нет». Я взглянул на Логана, указывая на рычащего Самкиэля. «Это превышение полномочий!» Логан улыбнулся чуть шире, хихикнул и скрестил руки на груди. «Мы не...» «Сами!» — донесся сверху сонный женский голос. Голова Самкиэля запрокинулась так быстро, что он чуть не сломал себе шею. «Самми?» — прошептал я, затаив дыхание от изумления. Самкиэль повернулся ко мне. В его глазах вспыхнуло серебро. Он протянул руку и слегка толкнул меня в плечо. Я опустил взгляд, продолжая улыбаться. «Тихо», — сказал он, покачав головой. «Насилие не выход», — сказал я, потирая затылок. Логан замаскировал хихиканье кашлем и схватил меня за локоть. Мы как раз собирались уходить. «Я вернусь через...» «Один день», — сказал Логан, и Самкиэль улыбнулся какой-то общей шутке. «Один день». В следующую секунду Самкиэль исчез, а Логан уже тащил меня наружу. «Самми?» «Забудь об этом», — упрекнул меня Логан. «Никогда! Это мило и все такое. Но ты помнишь, что случилось в прошлый раз, когда кто-то пытался дать ему прозвище? Он его практически выпотрошил». Моя улыбка поникла, когда перед глазами снова появилось здание совета. Я не был готов вернуться к пристальному взгляду Элианны, молчаливому Ксавье и бесконечным занудным книгам. «Ты голоден?» — спросил Логан, наблюдая за мной. «Ты читаешь мои мысли?» Логан одарил меня понимающей улыбкой. «В это время года на Ануне пекут потрясающие шоколадные кексы. Когда их разрезаешь, из них выходит пар. Я подумывал привезти парочку для Неверры и Имаджин. Хочешь со мной? Тогда у нас будет повод не возвращаться в совет еще несколько часов». Я сжал губы. «Сейчас я готов признаться тебе в любви». «Замолчи!» — рассмеялся Логан. «Я серьезно. Отмени свой обряд с Неверрой. Я женюсь на тебе прямо здесь». Логан откинул голову назад и, смеясь, приобнял меня за плечо. Мы взлетели в небо и направились в сторону Ануны.